Соседи по квартире только мужчины. Настоящий рай для такого женоненавистника, как ты, сказала однажды Бистро, не без злорадства. Ей доставляло удовольствие мысль, что в том сарае, куда я ухожу, я буду жить среди старых рычей и жестоко по ней тосковать. Бистро не подозревала, что если меня что-то и привлекало в этом сарае, так это именно то обстоятельство, что моими соседями будут одни мужчины. Хотя меня с самого начала не покидало смутное подозрение, что рано или поздно там появится и женщина. И не потому, что мы относимся к разряду мужчин, к которым женщины липнут словно мухи к меду, но существуют ведь женщины не слишком привередливые. А уж о нас, мужчинах, и говорить нечего. Недолго можем обходиться без женского общества. Молодые по вполне понятным соображениям, а пожилым кто-то должен заштопать белье и подать стакан чаю, когда случится заболеть. Таким образом, я с самого начала подозревал, что без женщины в нашем сарае вряд ли обойдется. Но мне и в голову не приходило, что она пристанет именно ко мне. И вообще, в моей жизни женщина, как бы хороша она ни была, в жизни серьезного мужчины не должна играть значительной роли. Я постиг это только после того, как женился. Бистро, конечно же, возбуждало у меня определенный интерес, но была нужна мне самый большой час в сутки, и ради этого часа я должен был терпеть ее остальные 23. Кто-нибудь возразит: «А дружба? Какая там дружба? Кто-то напомнит мне о домашних обязанностях жены, но с ними прекрасно справляются домработницы». Что касается Бистры, с ней как-никак я расписывался в райсовете и обладал ею на законном основании. Что же касается приблудившейся ко мне Лизы, я ведь с ней не расписан и ни в ней самой, ни в ее теле не нуждаюсь. И вопрос не в том, что я по своей слепоте не могу оценить ее, просто во мне все еще жив инстинкт самосохранения. Не знаю, что можно сказать о ее внешности. Она грубовата, но то, что называется, породиста. Можно только удивляться, что Димов, тощий, даже изможденный на вид, явился причиной появления на свет этой крупной цветущей женщины. Ее в какой-то степени выручает рост. Наверное, побольше 170. При таком росте излишек плоти не так бросается в глаза. Движение ее, энергичная походка, определенно больше подошла бы мужчине. Затрудняю сказать, какое у нее лицо. Описать лицо мне почему-то не удается даже в очерках на трудовую тематику. Ну, скажешь о глазах, что они черные или голубые, или употребишь более яркие сравнения, темные, как ночь, или лазурные, как небо, хотя небо тоже не всегда одинаково. Оно сегодня лазурное, а завтра нет. Ну, а дальше? Скажешь, что у человека большой или маленький рот, прямой или курносый нос, ну и что? Ничего, данные пригодные для анкеты, но не дающие представления о лице. Лицо, как правило, удается запечатлеть фотографу или художнику, но не писателю. Да, так лицо у Лизы круглое, открытое, белое, по всей вероятности, этим летом она не нюхала море. Лохматые, как у хиппи, черные волосы еще больше оттеняют белизну лица. Некоторые женщины не догадаются, какую сделать прическу, пока парикмахерша не подскажет, что им идет, а что нет. А Лиза по техническим причинам, похоже, давно не была в парикмахерской. Нос слегка вздернутый, сразу видишь, что он имеет привычку соваться куда не надо. А вот небольшие, но полные губы, следуя святой традиции, полагалось бы назвать чувственными. Не исходи от всего ее лица какая-то твердость. О нем никак не скажешь, это калейдоскоп сменяющихся красноречивых взглядов, улыбок, полуулыбок, капризных гримас и переменчивых выражений, в чем иные склонны видеть тайну женского очарования. Нельзя сказать, что у нее невыразительная физиономия, просто выражение ее сменяется не так часто. Словом, чаще всего на этом лице застывшее выражение, и трудно понять, что за ним скрывается. Это выражение иногда смутно напоминает мне лицо моего покойного друга, именно это вот застывшее выражение. Но он был человеком весьма мрачным на вид, если судить по его взгляду немножко с приветом, тогда как Лиза может показаться какой угодно, только не мрачной. А ее большие карие глаза всматриваются в окружающий нас мир довольно цепко. Особые приметы? Серьги. У меня создалось впечатление, что она никогда их не снимает. Большие круглые серьги матово-зеленого стекла, выглядывающие из черных зарослей волос, словно две зеленые черешни. Дешевые серьги, завершающие перечень дешевых аксессуаров женской красоты. Как я понял потом, у нее вообще была слабость к украшениям. Но даже вот такие дешевые, я уж не говорю о настоящих, какие ей, должно быть, и не снились, были ей не по карману. Бронзовая цепочка, выполняющая почетную роль колье, два браслета в народном стиле, оставляющие на руке черно-зеленый отпечаток, колечко с серебряной монеткой. Вот и все ее сокровища, плюс серьги. С серьгами она не расставалась. Никогда. «Я буду убирать вашу комнату и ходить за покупками», — сказала она на другой или третий день. «У меня нет другого способа платить вам за постой. Если мне понадобится уборщица, я позову женщину, которую вы так любезно выставили», — ответил я. «Ваша уборщица просто заметает мусор середины комнаты в углы». «Возможно. Я в углы не заглядываю, но мне бы не хотелось превращать вас в прислугу». «Вам нравится роль благодетеля?» «Но мне-то как быть?» «Ладно», — сказал я. «Чтобы у нас были чисто деловые отношения, я буду вам платить». «Получается, что-то очень сложное», — упрямится она. «В таком случае я должна была платить вам за квартиру и питание?» «Я буду вам платить», — повторил я более резким тоном, чтобы дать ей понять, что в этом доме я хозяин. «Нечего становиться в позу, даже если у вас лишней пары белья нет». «Я согласна». «Не сердитесь», — сказала она. «А что касается белья и всего прочего, я надеюсь, скоро все уладится. Увидите, как я разбогатею». «Хорошо, хоть нос не вешает и со всеми вступает в контакт. Она ходит вниз на кухню по два раза в день, встречаясь с моими соседями, которых я сам вижу раз в неделю, а то и реже, да и в этих случаях ограничиваюсь лишь коротким приветствием. Сперва она познакомилась с неуживчивым Нестеровым, потом с Ильевым, лишь в последнюю очередь с своим отцом. «Сегодня Димов наконец-то ответил, когда я поздоровалась с ним», — сообщает Лиза во время обеда. Очевидно, слово «папа» было для нее совершенно непривычным. «Значит, теперь вы и его начинаете опекать», — сухо заметил я. «Вы с вашим усердием стали прислугой не только для меня, но и для всех в доме. А почему не оказывать людям мелкие услуги, тем более пожилым? Что мне стоит?» «Илиев не пожилой и не калека. Сам в состоянии сходить в булочную, но это ее дело. Она им что-то покупает, помогает мыть посуду или присматривает за кастрюлей Нестерова, который иногда отваживается стряпать себе еду. Естественно, меня совсем избаловали. Теперь я даже кофе сам себе не варил, а моя мрачная берлога постепенно так преобразилась, что я уже начал испытывать беспокойство, как бы мне не обмещаниться. Невеселые мысли посещали меня еще потому, что все эти изменения были связаны с дополнительными расходами. Тут я видела на днях красивую ткань для штор, однажды информирует меня Лиза, как бы, между прочим, зеленую. А к чему мне зеленые шторы? Мне хватает зеленой орешины. И охота вам вечно смотреть на эту облупленную стену, она хмурит брови. Да, забыл сказать. У нее черные брови, плавно изогнутые, не похожие на те, что вначале сбривают, а потом сверху рисуют. «И орех уже вянет», — продолжает моя квартирантка. «Листья скоро опадут, и вы будете видеть одни балконы, завешанные бельем. Так что пришлось и шторы купить, и розовый абажур, при всем моем уважении к плевательнице Жоржа, и маленький стол на место того огромного, что занимал полкомнаты, и не помню уже, что еще». А Лиза так вымыла стены какой-то пастой, что от грозных коричневых сталактитов, начерченных сыростью, остались только их тени, похожие на легкие, два заметные кружева. «Это кто, греческая богиня?» — спрашивает Лиза, посматривая на гипсовую красавицу, стоящую в углу со шляпкой на макушке. «Вероятно». «Богиня любви?» «Любви, конечно. Есть не мудрости. Жаль, что на ней нет этикетки с указанием ее титула». «Хороша», — замечает Лиза. «Чумазая. Я ее умою, если позволите. А шляпа ваша?» «Нет, прежнего жильца. Так что я могу ее выбросить?» «Спросите у богини». И шляпа исчезает. После чего должна решиться судьба другой красавицы. «А эта кошка в самом деле не ваша?» Спрашивает меня квартирантка, кивком указывая на секс-бомбу из «Плейбоя». «Я же вам говорил, что не моя. Я переехал сюда совсем недавно». «А где жили раньше?» Пришлось и это объяснять. «А что вас заставило забиться в этот мавзолей?» «Развелся, вот что. Только не спрашивайте, почему я развелся». «Ну, если не хотите», — смиряется Лиза с видимым разочарованием. Возвращается к картинке. «А кошка пускай остается?» «Дала же вам эта кошка. Хотите, оставьте ее, хотите, выбросьте». Она всматривается в фотографию слегка прищуренными глазами, словно решая, как с ней быть, потом заявляет. «А, по-моему, пускай себе висит. Может, она не очень приличная, но ведь сюда, кроме нас, с вами никто не заходит». Очень скоро Лиза пытается перейти со мною на «ты», однако я упорно не поддаюсь. «Должно быть, в ваших жилах течет английская кровь?» — спрашивает она однажды. «Почему это?» «Я все время только и слышу «вы», да «вы», — говорят, это английские обычаи». «Я не следую чужим обычаям, ни английским, ни каким-то еще другим. А ко мне все время на «вы». Я здесь со всеми на «вы», неохотно объясняю я. Только здесь? Я вас мало знаю, но, кажется, вы со всеми на «вы». Может быть». На этом разговор кончается, и мы продолжаем обращаться друг к другу на «вы». Словом, я постоянно ставлю преграды, которые Лиза постоянно пытается переступить. К счастью, она не нахальна, во всяком случае не слишком. Легко идет на сближение, так же легко уходит в сторону. И все-таки, поскольку вечерами она сидит дома, что обычно делаю и я, поскольку мне неудобно сказать ей «иди-ка ты в свой чулан». У нее после ужина остается достаточно времени для того, чтобы вновь и вновь подвергнуть испытанию мою необщительность. Она совсем ненадолго садится в кресло, в то самое кресло Жоржа, которое я было выбросил в коридор, и которое старательно вычищено и снова появилось у меня в комнате. Так шаткие стулья, очевидно, не внушают ей доверия. «Вы под каким знаком родились?» «Не знаю, жена говорила, что под знаком Козерога». «А когда вы родились?» «Под Новый год. Небольшой новогодний подарочек для моей семьи. Нашей семье везло на новогодние подарки». «Что вы имеете в виду?» — любопытствует Лиза. «Ничего, это я так, между прочим». «Вы скрытный», — констатирует она. «Под каким же знаком вы родились?» И чтобы прояснить все до конца, спрашивает, «в котором часу вы родились?» «Вот этого я не запомнил. Я так торопился появиться на свет, что не догадался взглянуть на часы». «Вот все мы такие», — вздыхает моя квартирантка. «Торопимся, будто в этом мире нас ждут, не дождутся». Помолчав, она возвращается к прежней теме. «Но ваша мама, наверное, запомнила. Боль не забывается». «Вы ее испытывали?» — решаю себе задать бестактный вопрос. «Может, и испытывала. Так что же говорит ваша мама?» «Мы эту проблему не обсуждали. Однако она все не может угомониться. У вас не очень-то хороший знак». «Я давно это понял». «Нельзя сказать, что вам не хватает глубины, но вы слишком болезненно самолюбивы и склонны все идеализировать». «Пока что вы допустили только три ошибки». «Вы не слишком самостоятельны, но достаточно самоуверенны», — невозмутимо продолжает она. «Теперь уж пять. Ведете замкнутый образ жизни, работоспособны. Я лентяй». «Как вы отрицаете, что замкнуты?» «Я не считаю нужным отвечать». «Может, вы не ленивы, но у вас отсутствует самолюбие», — развивает она свои догадки. «Вы только что говорили, что я будто болезненно самолюбив. Ну и что? Каждый знак включает по меньшей мере 12 разновидностей. Погодите, я вам все объясню». «Оставьте», — машу рукой. «Давайте лучше сыграем в шахматы». «Она еще в шахматы играет?» «Играет, правда, весьма посредственно, однако и так сойдет. По крайней мере, во время игры не пристает ко мне со своими вопросами. Придется объяснить ей, что игра в вопросы — моя профессия. Моя, а не ее. Тем более, что если вопросы провокационные. Я бы мог задать ей парочку таких вопросов, от которых у нее на всю жизнь пропала бы охота к этой игре. Но ее прошлое меня нисколько не интересует. Настоящее я знаю, и единственное, что меня немного волнует, — это ее будущее. Главным образом в том смысле, когда же она наконец избавит меня от своего присутствия. Дело не в том, что она мне слишком уж надоедает. Женщина обычно слишком надоедает после того, как пустишь ее к себе в постель. Иногда мне бывает приятно подумать, что дома меня ждет кто-то к ужину. Но только иногда, в периоды особенно сильных нервных перегрузок. В остальное же время я предпочитаю оставаться в обществе госпожи Скуки. По крайней мере, эта бесплотная дама не задает вопросов. А что же касается плоти, то дело обстоит просто. У меня ведь есть телефон Бебы. «Мне кажется, у вас были какие-то сильные переживания», — говорит Лиза однажды вечером. Она сидит в кресле, дымя сигаретой, положив ногу на ногу, и внимательно следит за тем, как лениво я передвигаю шахматные фигуры. Лизе свойственна эта привычка. Закидывает ногу на ногу, можно подумать, что она не без удовольствия демонстрирует свои бедра и делает это якобы непроизвольно, а если и с умыслом, то вовсе не претендуя на особый успех. Это всего лишь невинная бесцеремонность или хорошо разыгранная непосредственность. Со свойственным мне скептицизмом я готов спорить, что более вероятно второе, если вообще стоит спорить о вещах, которые меня мало занимают. «Вы о чем это?» — бормочу я. «Ну, я о переживаниях. А у кого их нет?» «Я хочу сказать, что какие-то тяжелые переживания». «Сказал же, развелся я. В наше время это не тяжелые переживания». «Вы арогантны», — бросаю я небрежно. «Говорите по-болгарски, чтобы я вас поняла. Она меня отлично понимает. Но в данный момент ей это невыгодно, а кроме всего прочего, она любит кокетничать своей простотой, не всегда видя разницу между простотой и глупостью. Вы нахальное, перевожу я. Без конца вы спрашиваете меня, вместо того, чтобы говорить о себе». «О себе неинтересно. Я слишком хорошо себя знаю», — довольно убедительно отвечает она. «С такой логикой нельзя не считаться». Она меж тем продолжает. «И потом, я вам неинтересна. Это было заметно сразу, с первого же вечера. Господи, вы меня тогда просто убили. Собралась раскрыть перед ним душу, а он мне... Мне это ни к чему». «Вы собрались лгать». «Но это уж слишком. У вас нет абсолютно никаких оснований подозревать меня в подобных вещах». Аккуратно расставив все фигуры до последней пешки, я небрежным движением смахиваю их с доски. После этого поднимаю взгляд на свою собеседницу. «Вы это всерьез, что готовы первому встречному рассказать всю жизнь от начала и до конца?» «Вот еще! Можно и не от начала до конца, но говорить правду». «Потому-то вот я и сказал, мне это ни к чему. Кому нужна половина правды?» Она, очевидно, возвращается к мысли, что до ее прошлого мне нет никакого дела, но я вдруг спрашиваю. «Впрочем, почему вы сбежали от матери?» «Да это уж не первый случай», — непринужденно отвечает Лиза. «Если бы вы знали, сколько раз я убегала». «Похоже, вы не любите свою мать». «А за что ее любить? За то, что она отреклась от моего отца? А теперь отец от вас отрекается?» Эту фразу я обронил невольно, но, к счастью, Лиза не понимает, что именно я хочу сказать. «Почему это отец от меня отрекается?» — говорит Лиза. «Верно, он встретил меня не с распростертыми объятиями, но его можно понять. Ему нужно время, чтобы привыкнуть, а вот мать уж никак понять невозможно». «А если ее заставили?» «Заставили, а то как же, и не кто-нибудь, а Костов». «Кто это?» «Любовник. Подозреваю, что она с ним связалась еще до того, как отца посадили. Она вышла за отца исключительно по расчету. Привыкла до девятого жить в свое удовольствие. Только тому, кто жил в свое удовольствие, до девятого стало несладко после девятого. И вот чтобы поправить свои дела, она и приметила жертву среди новой знати». Вы слишком строго ее судите, замечаю я. Брак по расчету — явление обычное. Даже пьесы пишутся на эту тему. А то, что она от него отреклась, как только его арестовали, и не просто отреклась, а плевала. Вместо того, чтобы озлобиться на собственную судьбу, озлобилась на мужа. Дескать, видали, какой подлец, представился мне большим человеком, а сам, не успев жениться, извольте радоваться, в тюрьму угодил. До такой степени озлобилась на человека, что объявила его покойником, всю жизнь мне врала, что он мертв. Ну, для нее он умер, а для меня умерла она. И давно, мещанка, каких свет не видывал, эгоистка. Неужто она вас не любит? Почему же? Любит, как может любить эгоистка. Нужна мне ее любовь, если я зачата без любви и рождена без любви. Она меня носила в утробе и ненавидела моего отца. Меня рожала, проклиная отца. А вы скучали по нему, даже не имея представления, какой он? Неужели нет? Лиза бросает на меня вызывающий взгляд. Я полюбила отца, потому что не любила мать. Он был ее противоположностью. Естественно, если иметь в виду пол... Если иметь в виду все, он был идеалист. Может, он такой и сейчас? Но это ровным счетом ничего не означает. Мой отец тоже был идеалист. Ну и что из этого? Живой человек никогда не бывает идеальным, особенно если вы живете при нем. Ваше счастье, что вы не жили с вашим отцом. Эту трагедию вы называете счастьем? Уж прямо трагедия. Такое бывает даже в самых благополучных семьях. Больше ничего не стану вам рассказывать, — насупилась Лиза, словно капризный ребенок. Вы смеетесь надо мной. Сегодня воскресенье, и я, когда внизу раздаются два звонка, меня это озадачивает. Инкассатор в этот день не приходит, а кроме инкассатора никого другого я не ждал. Лиза, которая в этот момент ставит завтрак на новый столик, глядит на меня с недоумением. Кто бы это мог быть? Хотя ее проживание здесь давно узаконено, мысль о том, что могут внезапно прийти и проверить документы, все еще беспокоит ее. Спустившись в темное царство, я открываю дверь и вижу у входа воспитательницу интерната с двумя детьми. Их возгласы «дядя, дядя» заглушаются словами воспитательницы. «Извините, что я их привела, но у них только разговоров, что о вас». «Хорошо сделали», — успокаиваю я, беря детей за руки. «Другим приходят родители, близкие, уводят их с собой, об этих никто и не вспомнит», — продолжает воспитательница. Я останавливаю ее излияние, чтобы уточнить, когда она придет с детьми. Наконец она уходит, я веду малышей в свои покои. «О, чьи это детки?» — восклицает Лиза при появлении гостей. «Мои. Мы дядины», — подтверждает мальчонка. «Но скажите же, чьи они?» — пристает ко мне Лиза. «Ничьи». «Иди-ка я на тебя погляжу, какой бутуз», — говорит она, привлекая к себе малыша. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Гошко, но я Георгий. Придет время, станешь и Георгием», — уверяет его Лиза. «А пока будь Гошко». «Только бы не стал каким-нибудь Джорджем», — бормочу я, усаживая за стол его сестренку. «А тебя как зовут?» — спрашивает у нее Лиза. «Румяна». «Очень красивое имя». «Имя, может, и красивое, но девочка все еще бледная, вялая. Веснущатое лицо и серьезные недетские глаза, наверное, такое она останется. Внутренний надлом не проходит бесследно. А вот ее братик, похоже, окрепнет, хотя и у него в душе навсегда сохранится смутный страх, от которого его сновидения будут полны тревоги. После завтрака я иду с детьми на улицу, чтобы Лиза могла спокойно приготовить обед. День выдался солнечный, довольно прохладный, обычный октябрьский день. Листва в сквере уж становится желто-зеленой, а то и вовсе ржавой. Ночью прошел дождь, и в аллеях стоит запах листьев, осенний, кладбищенский запах. В сквере тихо и почти безлюдно, лишь кое-где отдыхают пожилые люди, матери толкают перед собой коляски, а поблизости от нас сидят на разных скамейках два наших пенсионера, погруженные в чтение воскресных газет. Проходя мимо, я киваю Димову, так как Нестров не поднимает головы. Мы прогуливаемся вдоль аллеек. Но это занятие скоро надоедает. Я в приливе изобретательности отсылаю детей к палатке у входа в сквер, чтобы они купили себе конфет. Взглянув на часы, я замечаю, что время почему-то течет очень медленно и плетусь в обратном направлении. Димов исчез, это меня расстраивает. Я мог бы предложить на его рассмотрение парочку наболевших вопросов, но до обеда еще далеко. Однако у рыцаря свое расписание, и я издали вижу, как его высокая тощая фигура в темном широком пальто пересекает бульвар и направляется к клубу ветеранов революции, где можно выпить кофе, пахнущей бакалейной лавкой, и сыграть в шахматы. Тогда я нерешительно подсаживаюсь к Нестрову. Он по-прежнему поглощен газетой, и на мое приветствие бормочет нечто нечленораздельное. Дети все еще возле палатки. Отсюда они мне кажутся такими маленькими и жалкими в своих серых пальтишках. «Чьи это дети?» — спрашивает борец после долгого молчания. Он, вероятно, наделен способностью видеть ухом, так не отрывает глаз от газеты. «Не мои», — отвечаю уклончиво. «Елизаветины?» «Нет». Чтобы он больше не приставал с вопросами, я в нескольких словах рассказываю ему, в чем дело. Нестеров сидит все в том же положении, уставившись глазами в газету. Затем откладывает ее в сторону и сердито бубнит. «Это опять-таки безответственность». «Что поделаешь, серые люди», — говорю я небрежным тоном. «А ученые чем лучше?» — рычит борец. «Всю жизнь не видел дочери, и вот она рядом, а ему на нее чихать. Человек был репрессирован». «Оставьте, я не люблю сплетен», — прерывает Нестеров. «И не впутывайтесь в историю, которая вам не знакома». Я молча разглядываю огромные деревья, заслоняющие улицу. Великолепная ширма, скрывающая городской быт. Зато со стороны бульвара деревца какие-то хилые, и сквозь них просматривается ряд одинаковых зданий со всей их однотипной неприветливостью. «Разболтанность» — слышится рядом ворчание борца. Однако это слово, вероятно, кажется ему недостаточно сильным, и он продолжает. «Безответственность!» «На кого вы так сердитесь, любопытствуя?» «Сердись, не сердись. Это дело не меняет. Факты остаются фактами. Потому что уж если сердиться, то сердиться самим на себя, говорю я. Ведь мы сами же довели до такого положения. Кто мы?» «Я или вы?» — уточняет Нестеров. Набычившись, он смотрит на меня прищуренными глазами, полными презрения. Мне начинает казаться, что он сейчас меня ударит. «Боюсь, что скорее вы», — отвечаю я. «Пусть хоть недаром бьет». И так он продолжает сверлить меня взглядом, добавляю. «Я мелкая сошка. Пишу по мелочам, а вы, насколько мне известно, занимались делами покрупней». «Когда я занимался, я за все отвечал», — рычит борец. «Потом пришли другие». «И вас вышвырнули?» Фраза пришла саму не по вкусу. «Я стал неудобен». «Вас уволили?» — предлагаю я более приличную формулу. «С какой стати меня увольнять?» Мой собеседник снова глядит на меня неприязненно. «За то, что я исправно выполнял указания, я получил другой пост». «Такой же высокий?» «Невысокий и не низкий. Назначили директором одного предприятия. И вот там я воочию видел, что такое разболтанность. Но я человек военный, разболтанность не терплю. Как начал всех шерстить, и посыпались заявления об уходе». Он замолкает и принимается расстегивать свое зеленоватое летнее пальто. Видно, его в жар бросило от этих разговоров. Но со стороны кажется, что человек хотел проверить, на месте ли его живот. «Живот на месте». Нестеров машинально подтягивает широкий ремень и продолжает, все так же глядя вниз, как бы беседуя с собственным животом. «Так что я никому спуску не давал. И дело пошло на лад. Я бы навел там порядок, если бы не начали вмешиваться. Так, мол, нельзя, это же рабочий. Если рабочие пусть работают, было бы у нас хотя бы 5% безработных, каждому его издражал за свое место».